Глава 16. Плацдарм Орды в Канаде. Сирион зашел в свою мастерскую, едва сдерживая гнев. За ним молча последовал Зандар, несущий потерявшую сознание Сяо Юй, практически обнаженную. Ведь ее одежда сгорела, и бледную кожу покрывали рубцы и темные пятна. Поражение тьмой он почти погасил, и смерть одаренной не грозила. Но и будить ее не торопились. Аркан не контролировал разум постоянно, и потому искаженное восприятие и внушение продолжали действовать. Но само влияние было слишком хрупким и тонким. Лучше было не обсуждать при ней темы, противоречащие истинному отношению человека к ситуации. Когда двери закрылись, Зандар бросил девушку на пол и сложил руки. «Это полный провал». «Знаю», — процедил Сирион, сложив руки за спиной, встав перед неровным кристаллом на пьедестале. «И что ты планируешь с этим делать?» — продолжил слуга. «Зандар», — произнес Сирион, повернув голову к слуге. В темных глазах вспыхнули магические огоньки. В воздухе повисла невысказанная претензия. «Думаешь, что вправе задавать мне этот вопрос?» Однако бывшему правителю было все равно. Сирион не смог ничего сделать с ним, разве что попытаться убить, а они в замкнутом пространстве, откуда невозможна телепортация. Спящая чуждая личность знала о действиях Сириона и, несомненно, попытается доложить о случившемся. «Такими темпами Астрархом ты не станешь. Скоро придут другие, и этот провал будет именно твоим. Смерть экзарха дома Люцис сильно ударит по стратегии отлова. Ты помог уничтожить Аркана». Сирион отвернулся, вновь сосредоточив внимание на кристалле. Он стал помехой. Даже если собирался держать слово, присвоив осколок Титана, он бы сбежал, оставив меня решать возникшие проблемы. Совет Теургов был бы недоволен, и шансы сохранить положение и силу стали бы призрачными. Более того, палач провалился, и если бы антимаг его упустил, Аркан бы требовал все большей поддержки, окончательно похоронив нас. Это не отменяет того, что скоро на земле станет тесно, и дорасти до Астрарха ты вряд ли успеешь. Едва ли сможешь даже с точки зрения возможной скорости прогресса. Сирион знал это и пытался выбрать, какой из заготовленных на случай провала планов применить. Сейчас выбор казался не так очевиден, как в момент построения. Аркан сам виноват, что провалился. Сирион, следуя требованиям, снабдил его всем необходимым и выполнял все запросы. Да, пришлось убить парочку созданий божественной природы, в том числе появившихся в момент резонансного разрыва. Они могли бы стать мощным инструментом при покорении мира, но Аркан хотел справиться с задачей. Ему даже прислали ценную награду, которая, как считалось, использовалась им для ускоренного восстановления и развития. Четвертый якорь установить не удалось. Это тоже неприятно, но приемлемо. Появилась еще одна сильная одаренная, считавшаяся погибшей. Правда, это предугадать было нельзя. Сириону теперь требовалось ускорить свой рост и отсрочить прибытие конкурентов, которые могут потеснить менее опытного восходящего, едва ставшего экзархом. По всей видимости, придется продавливать решение замедлить темпы сражения. Антимаг и Мальтериэль гарантированно отправятся к башне. Человек истово верит в возможность остановить вторжение. Хотя на текущем этапе захвата отступления невозможно. Возможно, он оставит кого-то защищать мир, а значит, будет еще более уязвим. «Тебя не допустят в фазовую башню», — напомнил Зандар. «Прекращай говорить очевидные вещи, это тебя не красит». Сирион посмотрел на лежавшую девушку. «Слишком слаба. Однако антимаг к ней благосклонен и наверняка поймет род помешательства. Можно попробовать отправить внутрь для усиления обороны и дать подходящие предметы. Люди склонны делать ошибки из эмоциональных привязанностей». «В чем смысл?» — удивился Зандар. «Башню нельзя покинуть. Антимаг там умрет. Неужели ты думаешь, что он способен справиться и с ней?» Ты знаешь лишь общую информацию и слухи. Через вход вернуться все же можно. Пространство внутри спутанно и почти не контролируется, в результате чего есть бреши в защите. Думаю, антимаг сможет отступить. А потому мы запросим у управляющего башней стратегию максимального замедления продвижения, а не тщетных попыток его устранить. Антимаг остановится прежде, чем у него получится. Нам в это время нужно действовать аккуратно, но жестко. Люди должны паниковать и рассеивать силы. Зандару, как бывшему правителю, было жаль населения Земли. Но на первое место он ставил оставшихся где-то подданных. Сирион начал общение с советом. В этот раз без проекций, простыми сообщениями. Ему удалось правильно истолковать ситуацию и прийти к нужному решению. 5 октября. За окнами уже стемнело, но один из залов Салайса освещало яркое сияние магии. Теодан и я направляли силу в сложнейшую магическую печать. Слишком заумную, чтобы я решил разбираться в ней сам. А продавливать силы и воли чревато, когда вопрос столь тонкий и щепетильный. Потому я лишь поддерживал его магию и делился эфиром. «Достаточно», — сказал посланник богов, и магическая печать рассыпалась, явив сидевшего на полу в центре напряженного отца. «Эфирная искра создана. Потребуется несколько дней, чтобы она начала резонировать с душой и сформировала дар». Отец растерянно смотрел на свои руки и осматривался. «Саша, ты в порядке?» Мать подошла к нему и взяла за плечо. «Да, вроде все хорошо, только внутри как-то странно». Я облегченно выдохнул и усмехнулся. «Это либо магия, либо маме нужен. Туалет прямо по коридору и направо». «Прекрати», — тихо сказала Наташа, взяв меня за руку. «Я просто разряжаю обстановку. Теодан, спасибо за помощь». «Небольшая оплата за жизнь и возвращение силы», — спокойно ответил посланник. «Увы, большим потенциалом он не обладает, если в уровнях достигнет предела на 50-х. Это уже невероятно много для обычного человека. На таком можно победить большинство существ из мясной волны Орды». И да, не случайно некоторые люди пробудились естественно. Их предел гораздо выше. «Брат, можно теперь я?» — нетерпеливо спросила Лиза, с мольбой смотря на меня. «А получится сделать огненную магию?» «Лиза, будь аккуратна, это не игрушки», — сказал отец, вставая. «Я знаю, но ведь ты видишь?» Приятно видеть, что хотя бы сестра не смотрела на меня с опаской. Все же, как я ни стараюсь, а трансцендентная аура древнего в масштабах Вселенной существа просачивается наружу. «Я когда-то мог наделить властью над пламенем», напомнил о себе Ифрит, с интересом наблюдавший за процессом. «То была божественная власть, но, думаю, я смогу задать вектор дару». Я посмотрел на Теодана, и тот сразу согласился. «Если владыка, повелевающий пламенем, решил снизойти до помощи, значит, последуем его воле. Боевая способность в семье не будет лишней». Удивительно, как он уважает Ифрита только за происхождение. Вижу, Мэляш закатила глаза. Впрочем, вообще-то теперь он вернул способность создавать огненных исчадий, а скоро сможет и обычным божественным методом даровать силу. Теперь к нему стекается много энергии веры. Мы повторили процесс, в этот раз позволив включиться Ифриту. В результате крохотное эфирное ядро сразу начало формироваться в направлении обретения власти над пламенем. Стань поджигателей прибыло. Теперь сможешь готовить, даже если плита не работает. «Какой же ты вредный!» — Лиза не сдержала улыбки. «Спасибо. Правда, а какой у меня потенциал?» 80-й тебе покорится, юная леди», — вежливо ответил Теодан. «Сестра оказалась самой перспективной в плане развития». Вообще-то, вполне на уровне Вальтер или тех драконидов, которых не обошла судьба стать измененными. Уровень стражи, если опять не сдвинут планку, но, во всяком случае, она станет витязем. Мы на этом не остановились. Хотя хотелось всем, но обработать семьи всех людей было невозможно. Пришлось применить право сильных, как бы не хотелось этого не делать. У Акаева и Константина семей не осталось. Теодан помог с родителями Полины и Наташи. 7 человек сегодня обрели магию. Я понимаю, как всем интересна эта тема, но это гораздо утомительнее, чем выглядит, особенно в плане нагрузки на разум. Дальнейшую помощь будем оказывать постепенно. Запишем метод и распространим». Заинтересованные, наблюдавшие за процессом, стоя у стен, согласились с такой постановкой вопроса. Еще я планировал дать магию некоторым работающим на нас людям. На примете имелось несколько очень умелых ремесленников, делающих заготовки. Наши пилоты вертолетов, то и дело рискующие попасть под всякую магическую дрянь или разбиться на отключившейся машине, защиту понемногу ставили. Спасали распространенные в маготехнических цивилизациях поглотители фона. Но если накроет мощной волной, то техника все равно даст сбой. Однако этим мы займемся завтра. А сейчас я вытащил из экстрамерного кармана прозрачную пластиковую сумочку на молнии. Идеальный предмет для хранения мелких вещей. И в ней лежало много эфирных жемчужин разного размера. Это поможет вам поднять первые уровни. Подождите 2 дня, к тому времени система уже установится, и вы легко справитесь. Не рекомендую брать больше 4 уровней за день. Потом при личной встрече вас смогу усилить дальше. Эта награда за закрытие проломов попадалась часто. Вообще-то ресурс все еще был крайне дефицитным, но у нас появились запасы, которые мы обычно давали новобранцам или духам. Накопитель простым людям давать бесполезно. Они не смогут из него вытащить энергию и втянуть в себя. Каждый получил примерно одинаковое количество эфира. Конечно, оставался еще вопрос обучения. Однако у нас полно не слишком занятых на базе людей. Они все объяснят и научат обращаться к дару и пользоваться навыками, а заодно надевать броню и применять различное оружие. Постепенно все разошлись. Кто-то отдыхать и залечивать раны после сегодняшней битвы, у других еще остались дела. Девушки общались с семьями, Наташа, разумеется, уже привела себя в порядок и даже переоделась в гражданскую одежду. «Как у вас идут дела?» — спросил я, оставшись наедине с семьей. «Я продолжаю работать в управлении», — сообщила Лиза. «Место хорошее и защита есть. Извини, ведь как дела у тебя, я почти не интересовалась». «Как будто я этого ждал. У меня много забот. Просто живи дальше». «Отец, как у вас дела?» Мужчина, с которым нас теперь, наверное, связывали лишь кровные узы, выглядел обескураженным. Они пытаются как-то приспособиться к новым условиям, заниматься бизнесом. Но сейчас все стало очень сложным. Экономика перешла в состояние военного времени, и с его стилем ведения бизнеса в итоге все развалилось. Он пытался что-то сделать, но даже сейчас нашлись спекулянты. Признаться, было удивительно и неприятно узнать, что в какой-то момент подчиненным отца начали угрожать и пытаться выдавить его из бизнеса. Потом резко перестали, видимо, узнав о влиятельном родственнике. Оказалось, что некоторые продукты сейчас простым смертным не достать. Хотя предприятия работают из-за указов правительства на фиксацию цен, формально готовы продавать все как обычно, но в наличии ничего нет. И много деликатесов перепродаются очень дорого. Причем это кто-то покрывает. Ясно. А такой вопрос. Как обстоят дела с преступлениями одаренных? Как оказалось, и такое случается. Но дом, где живут родители, хорошо охраняется. Однако, несмотря на то, как ограничен сейчас гражданский транспорт, стало очень много машин со спецзнаками. И вообще много чего ушло в серую зону, иной раз процветает натуральный обмен. Особенно ценятся магические предметы и драгоценные металлы. Люди никогда не меняются. Ладно, кое с чем разберемся. Давайте вы вдвоем перейдете в бездну. Нам точно не помешает больше надежных управленцев, следящих за делами. Лена, а ты продолжай работать в управлении. Пора бы пожить одной, наверное. Это же опасно, пробормотала мать. Весь мир опасен, она теперь огненный маг. Так что скажете? Родители подумали и согласились. Я не хотел, чтобы они сидели без дела, ведь в таком случае в голову начинают лезть всякие мысли. Однако мне решительно не нравилось, как кто-то решает наживаться на тяжелой ситуации. С Леоновым я решил не связываться, слишком мелкая проблема. Зато у меня хватало контактов с людьми из ФСБ. У них как раз убавилась работа, когда Эшли Хант исчезла, и к власти в Америке пришел адекватный человек. На этом я не остановился и нашел нашего штатного скрытника. Владимир Крылов, невысокий, неприметный парень, был частью второй команды. Невероятных высот в магии он не достиг, но был вполне неплох в разведке. уже привез из Екатеринбурга родных и просто тихо делал свое дело. Моей просьбе способствовать следствию он только обрадовался. Наступила ночь, я сидел на крыше здания в Дубраве и в кои-то веки просто вырезал из дерева небольшую статуэтку. Процесс шел непривычно легко. Для разрушителя грез прочная деревяшка ничем не отличалась от куска пенопласта. Следовало подготовиться. Просто так уйти я не мог, и одна техника Архонта, освоенная мной, будет очень кстати. Однако сейчас я хотел просто отдохнуть. «Тебе теперь не нужен сон?» Я посмотрел на Наташу, навестившую меня. Одета в простые джинсы и майку с короткими рукавами. Хотя на улице было уже довольно холодно и листья желтели. Но магам многие физические заботы и проблемы были неведомы. Даже зимой она сможет без проблем гулять в таком виде. Я кивком предложил сесть рядом. «Да, могу спать только для максимально быстрого восстановления, когда сильно устану. А у тебя очень высокая выносливость и живучесть. Тело легко отдыхает на ходу». «Угу». Рыжая села рядом, прижавшись плечом. «Скажи, от меня еще пахнет кровью?» «Хочешь честный ответ?» «Да, часа откисания ванны оказалось мало. Но это если прибегать к максимально хорошему обонянию». Девушка неопределенно промычала что-то, смотря на мои руки. «Это мне кажется?» «Ага, не знал, какую тематику выбрать. Раньше обычно изображал сильнейших поверженных монстров, но Аркан будет больше скучным и сложновато изобразить его бессмертие». «Ты мог просто сказать, что подумал обо мне», — проворчала девушка. «Так я и подумал, как только отверг прошлые идеи». Я сделал еще несколько движений лезвием и осмотрел фигурку. Узнаваемый доспех и дизайн гарда меча передал. Выглядело грозно. Так себе результат. Нужна заготовка побольше. «В тебе нет романтики», — сказала девушка, облокотившись на плечо и смотря на фигурку. Я убрал изделие в пространственный карман, поднял руку и обнял Наташу. Сначала она вздрогнула, но потом положила голову на плечо. Мантию я скинул, оставшись в рубашке, так что тяжелые элементы не портили удобства. «Сложно было?» Наташа снова вздрогнула, а потом повернула голову, уткнувшись в плечо носом. «Очень. Но я думала, что бы сделал ты. Не могла же я просто сдаться». «Польщен. Знаешь, за те 100 лет много раз хотелось просто сдаться. Тоже выжил на упрямстве. Ведь нельзя же просто опустить руки». «Угу», — промычала девушка в плечо. Я немного повернулся к ней и прижал крепче. «Лёш, ты в безопасности. Больше не страшно. Нет демонов, нет угрозы. Просто позволь себе отдохнуть. Я буду рядом». Дело не в том, что 160-й избавил от потребности мозга в разгрузке. Она все еще человек, в отличие от меня. Не демон или бог, сотканный из энергии, не элементали, даже не завершивший процесс слияния. Единение магии и души не случается по щелчку пальцев. Артефакт, примененный ей, лишь ускоряет процесс и позволяет быстрее пройти критическую стадию. Но если устать, все равно лучше отдых — это сон. Однако подруге не спалось. Она что-то невнятно пробормотала мне в грудь. Слишком неразборчиво, хотя о смысле я мог бы смутно догадаться, и пока просто продолжал ее обнимать. Наташе не пришлось жить в одиночестве 100 лет. Зато она пребывала много дней одна в опасной обстановке. Теодан не очень помогал, все же она ему полностью не доверяла. Сейчас моральная усталость взяла свое. Быть может, Наташа хотела поговорить вот так, ночью, наедине. Однако вместо этого она заснула в неудобной позе. Устроился я на достаточно широкой ровной площадке и весьма удобно расположил девушку на своих ногах. Немного поля ослабления гравитации, слабенький барьер вокруг, защищающий от ветра, и теперь ее сну ничего не мешало. Я держал ее руку и смотрел на небо, где между рваных облаков проглядывали звезды. Сзади на плечи легли руки. Мэль почти коснулась губами моего уха и уперлась рогом в голову. «Я знала, что она тебе приглянулась. Вы в какой-то мере похожи, хотя опыта ей не достает». «А как иначе? При приеме на работу все хотят молодого и энергичного после университета, но с опытом 10 лет». Ну или, переходя к более низким материям, каждый мужчина порой хочет развратную и опытную девственницу. Я говорил тихо, дополнительно изолировав распространение звука. Сейчас такие мелочи казались задачей, сравнимый по сложности с поднятием кружки. Мель не ревновала, скорее наоборот, приветствовала мою благосклонность. Она видела во мне господина, которого в понятиях Аквилона нужно удовлетворять. Впрочем, демоницу не меньше интересовали такие простые развлечения. Интересно, насколько я сейчас Атлас? Истинно так. Мэль укусила мочку уха губами и приобняла меня. С появлением башни пошел отсчет апокалипсиса. Миру осталось 1-2 месяца, если мы ничего не изменим. Ситуация может казаться стабильной, но стоит пасть сильнейшим, как остальных поработят за пару недель. Значит, пора все менять. Ты ведь пришла не просто так, верно? Я поднял руку и погладил довольно замурлыкавшую демоницу по голове. Наконец, дошли руки разобрать все трофеи. Есть очень интересные материалы. Создадим оружие. Думаю, мне удастся оттянуть установку якоря. Башня тоже наносит ущерб барьеру, как и интеграция осколков реальности. Но у них нет важных функций поддержки дальнего перехода, вопреки помехам. Ты не сможешь пойти со мной. Значит, решено. Мой приказ — не смей умирать. И я его исполню, — хихикнула Мель и оставила меня наедине с Наташей. Какое-то время я просто смотрел на небо, а затем задремал. Я находился в кромешной тьме, пока мой разум пребывал словно в тумане. Единственным объектом являлся парящий передо мной разбитый ромбовидный кристалл, внутри которого мерцал яркий огонек. Какое-то время я рассматривал его, не понимая, что делать. Я не чувствовал тела, однако мысли понемногу прояснились. Стоило пожелать коснуться кристалла, как один из осколков замерцал чуть сильнее. Изображение вновь сменилось. Я увидел перед собой космический пейзаж за гранью любой виденной фантастики. Голубую планету, усеянную зелеными континентами и бронзовыми массивами городов, ярко сияющих огнями, окружало Исполинское кольцо. Орбитальные лифты тянулись с поверхности планеты, шпили в сотни километров вытягивались от кольца. Их окружало непрерывное движение. Пространство усеивали космические станции, и одна была совсем рядом. Шедевр искусства, творение гения инженерной мысли. Меньших эпитетов я подобрать не смел. От кольцевой структуры вверх и вниз уходили постепенно сужавшиеся башни, усеянные лепестками конструкций. В самом центре пылала небольшая голубая звезда. Я не мог точно определить размер, не было опорных точек. Но если малые корабли рядом пилотируются людьми, то в ней сотни километров. Поистине невероятный пейзаж, и я наблюдал за происходящим издалека, неспешно и мирно, никуда не торопясь. У Вселенной, запертой в цикле перерождения, нет цели. Я расслышал тихий голос, звучащий с эхом огромного пространства, только не мог ни повернуться, ни ответить. Когда песок пересыпается, часы перевернут. И все повторится, ибо таков замысел Творца. Мир исказился и превратился в полотно, свернутое в ленту Мёбиуса, перекрученную в знак бесконечности. Остальное пространство теперь представляло собой кромешную тьму. Мы не знаем, что будет после. И мы не должны были знать никакого «до». Знак бесконечности крутанулся в пространстве, неуловимо меняясь. Вместо демонстрации звездного пейзажа теперь на ленте Мёбиуса происходило противоборство золотой и фиолетовой силы. Как человеку нет смысла переживать о гибели родной звезды через миллионы лет, так нам безразличен неизбежный конец. Нет ничего вечного. Лента Мёбиуса втянулась в центр и взорвалась. Энергетическая волна прокатилась по тьме вокруг. Реликтам творения не хватило времени. Стражи баланса сковали правила. Их владыки мертвы еще не родились. У творений грани нет силы, у живущих за гранью нет желания. Мир резко посветлел. Передо мной развернулось нечто, напоминающее черную дыру. Реки энергии истекались со всех концов и падали во всепожирающую бездну. Разбитые камни обращались в пыль. Апокалиптичная картина была за гранью моего понимания. Казалось, гибнет сама реальность. Но главное не это. Я стоял на островке абсолютного спокойствия за спиной мужчины в черных одеждах. Он что-то говорил, но я не мог слышать, несмотря на абсолютную тишину. Спустя секунду тело рассыпалось невесомым прахом. Мгновение, и к месту, где он стоял, протянулось что-то белое, и мир внезапно исчез. А затем я открыл глаза, все еще сидя на крыше. Наташа спала на моих коленях, лицо обдувал прохладный ветер. Я прекрасно во всех деталях помнил сон. Или это был какой-то набор воспоминаний Атласа или самого древнего Архонта. Однако они выглядели слишком бредово и несвязно. Может быть и правда просто грезы разума, собравшего разрозненные, ничего не значащие осколки. Процесс слияния, кажется, шел не совсем стабильно, и я сосредоточился на улучшении своего внутреннего состояния, хотя недавняя невероятная картина не выходила из головы. В далеком мире, несколько дней спустя. В огромном тронном зале шел яростный спарринг на мечах. Соперники не применяли магию. Но одно их мастерство поразило бы любого человека, увидевшего совершенное противостояние. Ни одного лишнего движения или взгляда, а точность ударов достаточная, чтобы сделать хирургическую операцию. И в каждой вложена сила, способная сокрушать стальных гигантов. Поединщики быстро перемещались между огромных колонн, поддерживающих своды высокого потолка. Помещение украшали жаровни с огнем и самое разное оружие, от мечей и копий до различных орудий, порой энергетических, сложно выглядевших, хотя таких было меньшинство. Украшений и муляжей в зале не было. Каждый образец являлся чудом мастерства ремесленников, артефакторов и инженеров. Стены украшали гобелены, изображающие различные сцены битв. В стороне располагался стол с проекцией земли. Однако в зале не было никого лишнего ровно до тех пор, пока внутри не возникло сияющее ровным белым светом окно портала. Исхари тут же остановился, легко отбив выпад слуги. Темнокожий лысый мужчина также увидел, что происходит, и замер в коленопреклоненной позе между двумя владыками. «Можешь идти. Твое мастерство растет. Хотя, по моей оценке, ты едва не провалился», — спокойно сказал бог войны. «Тебе не хватает огня. Запала, заставляющего преодолеть свои пределы, сделать невозможное, сдвинуть волей скалы, чтобы идти дальше. Ищи его, или вскоре станешь слабым». «Нижайше благодарю за тренировку и наставление, владыка», — произнес воин, поклонившись еще ниже. Его сердце бешено колотилось. Он едва не опечалил верховного бога, и пришедший Арианей его откровенно спас. Исхари двинул рукой, и слуга исчез во вспышке телепортации. Все его внимание было приковано к светящейся фигуре в балахоне, словно плывущей над полом. Арианей соединил рукава мантии и медленно приближался, осматривая помещение. «Меня, как всегда, удивляет твое внимание к слугам. Зачем тратить время на такой поединок?» «Тебе не понять», — усмехнулся владыка воин. «Что же привело тебя сюда? Хотя я уже все знаю. Скорая отправка жрецов. Ты хочешь включить в нее своих ради свершения правосудия?» Арианей никак не отреагировал, просто подтвердив догадки. «Разумеется, больше всего я ненавижу предателей. Но те, из-за кого я дважды лишился возможности стать намного сильнее, мне ненавистны вдвойне». Владыка Рассвета понимал, что если бы не ошибки и предательства, он бы имел шанс расширить влияние и взойти на уровень великих богов. Исхари раскатисто засмеялся, развернулся и неспешно пошел к трону у дальней стены зала. «Я с интересом посмотрю, как человек будет расправляться с твоими слугами, посланными на самоубийство. Хорошо, присылай своих жрецов. Главное, чтобы они не лезли с советами. Не снижай эффективность борьбы за мир. Все равно осколок Архонта ты уже не получишь». «Ты легко согласился», — удивился Арианей. «А почему я должен отказаться?» Исхари повернул голову, смотря на застывшую фигуру. «Борьба закаляет воинов. Мне по душе этот мир, полный сражений за идеи и ресурсы». Арианей молчал несколько секунд, а затем шагнул вперед и оказался на пути великого бога. «Единственный человек может изменить многое. Это неправильно. И он наверняка планирует сбежать. Ты слеп, если не видишь этого. Что делал твой слуга, едва не погибший в битве в Магнусе?» Исхари ухмыльнулся свысока, смотря на владыку Рассвета. «Любой молодой воин перед лицом погибели, стоя между готовых схлестнуться армией богов и демонов, пожелает сбежать. Однако если бы он был слаб духом, то уже бы сделал это. Он будет хорошим слугой, способным меня развлечь. Что же до Мальтериэль, делай с ней что хочешь. На мой взгляд, ты слишком зациклен на падшей». Неожиданно открылся еще один портал, из которого показался драконит. Он удивленно посмотрел на Ариане. «Догадываюсь о цели твоего визита. Не испорти ситуацию своим вмешательством». «Осмелишься повторить это, ящер?» — вспыхнул силой Ариани. «Вот это мне по душе!» — вновь усмехнулся Исхарий, сложив руки на груди и смотря на безэмоциональное лицо драконьего бога. «Тиамат, удивительно, но твой интерес предугадать сложно». «Фазовая башня». Исхарий прищурил глаза, встретившись взглядом. «Как всегда, алчен. Но у меня хорошее настроение. Для чего она тебе и чем ты готов пожертвовать ради ее получения? Ведь непокорные вцепятся в свой инструмент». Ариани тоже не собирался уходить. Впрочем, его заинтересовал вопрос. Неожиданно, но боги признали неплохие способности Земли сопротивляться вторженцам. Орда могла понести значительные потери, и потому людям решили помочь. Слишком много интересного оказалось в диком мире. Магическое ядро, долгое время копившее энергию, по некоторым смелым оценкам, достигающее уровня бога-предела, являлась ценной находкой, которую требовалось сохранить. Однако непокорные сделали новую ставку, и борьба продолжалась. Конец тома.